Затем жрецы обвивали каждую руку и ногу, каждый палец мумии лентами, на которых были написаны молитвы и заклинания. Ленты эти склеивали обычно смолами и бальзамами. На грудь и шею мумии положили полный манускрипт книги мертвых, причем жрецы произносили при этом вслух следующие слова: «Я тот, которому ни один бог не ставит препятствий». «Кто это?» «Это Тум на своем щите, это Ра на своем щите, что появляется на восточной стороне неба. Я вчера, и мне известно завтра». «Кто это?» «Вчера — это Осирис, завтра — это Ра, в день, когда он истребит врагов повелителя Вселенной и когда принесет в жертву своего сына Гора». Другими словами, в день, когда гроб Осириса встретит на своем пути его отец Ра, он победит богов по велению Осириса, господина горы Аменти. Что это? Аменти — это тот, кого сотворили души богов согласно велению Осириса, господина горы Аменти. Другими словами, Аменти — это гнев, рожденный Осирисом. Каждый бог, пребывающий там, вступает с ним в единоборство. «Знаю великого бога, что пребывает там. Я явился сюда из своей страны, пришел из своего города, истребляю злое, отвращаю недоброе, очищаюсь от грязного. Направляюсь в страну обитателей неба, вступаю через великие ворота. О, мои спутники, дайте мне руку, ибо я буду одним из вас».